прекрасен, как прекрасен голос Бога, голос Бога. Слышать вновь его хочу. Прочь печали, прочь печали, уйди тревога, уйди тревога. Духом я к тебе кричу, и ты услышишь зов молитвы духа, и простишь меня, и вновь подаришь мне любовь и светом вечного огня. Ты озаришь меня, исцелишь меня. Ты озаришь меня, исцелишь меня. Ты озаришь меня, исцелишь меня. Ты озаришь меня, исцелишь меня. Прекрасен, как прекрасен Дух Господень, Дух Господень. Песнь хвалы моей прими, сквозь падения, сквозь падения и невзгоды, и невзгоды. Помоги легко пройти. Ты пропоешь мне песню и услышу я тебя, мой Бог. И расцветет во мне цветок душистый, чтобы дух мой смог преодолеть врага и устоять всегда. Преодолеть врага и устоять всегда. Преодолеть врага и устоять всегда. Преодолеть врага и устоять всегда. Преодолеть врага и устоять всегда. Преодолеть врага и устоять всегда. Прекрасен, как прекрасен голос Бога, голос Бога. Слышать вновь его хочу. Прочь печали, прочь печали, уйди тревога, уйди тревога. Духом я к тебе кричу, и ты услышишь зов молитвы духа, и простишь меня, и вновь подаришь мне любовь и светом вечного огня. Ты озаришь меня, исцелишь меня. Ты озаришь меня, исцелишь меня. Ты озаришь меня, исцелишь меня. Ты озаришь меня, исцелишь меня.